Старые настенные часы отсекают прошлое. Наши шансы все еще равны, якоря брошены. Тонкие сплетения слов обретают образы. Все готовы, и я готов совершать подвиги. Но ты ушла в тени питерских дворов. Сумка за спину, кеды красные. Нам было очень хорошо. Теплыми вечерами августа ушла в тени питерских дворов. Сумка за спину, кеды красные. Нам было очень хорошо. Вечерами августа. Добрыми, когда на меня смотришь ты глазами серьезными. Пирамиды громких фраз новое несут звучание, словно в море полном отчаянии. К берегу причалил я, но ты ушла в тени питерских дворов. Теплыми вечерами августа.